Глава 61. Без 15:09 Джек Холланд оказался у дверей начальника порта. Начальник уже был на рабочем месте, и от него вышел первый посетитель. Увидев Джека, посетитель приветливо улыбнулся и продемонстрировал зубы зеленого цвета. «Вот так штука!» — удивился Джек и, подойдя к двери, тихонько постучал. «Входите!» Джек толкнул дверь и оказался в просторном кабинете. Вдоль голых стен кабинета стояли разномастные стулья, а в воздухе пахло какой-то химией. «Здравствуйте, молодой человек», — произнес начальник порта, мужчина с хитрыми глазами и зрелой, сформировавшейся лысиной. «Доброе утро, сэр. Я хотел бы получить разрешение на вылет». «Хотите, значит, получите», — тепло улыбнулся начальник и, указав на стул, погрузился в изучение списков. «Что за судно?» «Почтовый Уиндер под номером 2978», — доложил Джек. «Ага», — многозначительно изрек начальник порта и снова погрузился в списки. Минут пять он что-то выискивал, сравнивал и сличал, а потом сказал «Так-так», и строго посмотрел на Джека. «Что-нибудь не так, сэр?» «Да, молодой человек, возникли небольшие проблемы с вашим грузом». «А что такого с моим грузом?» «Вы ведь везете грушовых мушек, а они переносят собачий ботулизм и обостренный социальный примитивизм, даже, я бы сказал, самую тяжелую его форму». Тут начальник порта многозначительно поднял вверх толстый указательный палец. «Вот так-то, молодой человек! А на обследование ваших мушек нам потребуется двое суток, так что через двое суток, пожалуйста, летите куда угодно». «Прошу прощения, сэр, но в моем грузе нет никаких грушовых мушек. Я везу семена». «Ах, вот как!» Начальник порта пошевелил кустистыми бровями и снова погрузился в изучение списка. Затем вынырнул обратно и объявил. «А знаете ли вы, что перевозка семян чревата следующими опасностями? Во-первых, собачий и кошачий ботулизм, во-вторых, социальный примитивизм», — подсказал Джек. «Я бы сказал, весь спектр социально-психических расстройств в спонтанном их проявлении. Это значит, что на обследование ваших мушек, семян, потребуется двое суток, а через двое суток, пожалуйста, можете лететь куда хотите». «А побыстрее нельзя, сэр?» «Побыстрее никак нельзя», — отрицательно покачал головой начальник порта. «А зачем вам быстрее? Поезжайте в город, в некоторых гостиницах принимают корпоративные карты, и вы сможете неплохо устроиться. Потом еще благодарить меня будете, что возникла эта незначительная заминка. Но я беспокоюсь за мой груз, сэр». «Ха, нет ничего проще», — воскликнул обрадованный начальник порта. Он боялся, что пилот начнет скандалить. «Нет ничего проще, можете обратиться в наше охранное агентство. Они тоже принимают к оплате корпоративные карты». «Однако это путешествие обойдется Доуфорс в кругленькую сумму», — подумал Джек. «Хорошо, сэр, если вы говорите, что иначе нельзя, я вынужден подчиниться».